Глава 44. Ян Ли. Что ж, пора подводить неутешительные итоги. Демоны — вспыльчивые, довольно жестокие и несдержанные создания. Однако умные и любопытные, как дети. Учитывая продолжительность их жизни, к определенному моменту проблемой почти каждого высшего демона становится банальная скука. Увы, развлекать себя они умеют плохо. Этим и объясняется легкий сюр происходящего вокруг меня безобразия. Ладно, не особо легкий, весьма полноценный абсурд и дурдом. Но главное здесь — четкое понимание, как именно мне выжить. Любому сильному зверю нельзя показывать слабость, а демону тем более. Если его периодически огорошивать чем-то неожиданным и интересным, можно рассчитывать на то, что тебя не убьют и не покалечат. Гуэс-2 — подобный персонаж избавится от игрушки, которая может отвлечь его от хандры. Значит, у меня есть шанс. А еще имеется вполне осознанная стратегия — не прогибаться и не раболепствовать, не показывать страха и огрызаться в меру, но постоянно вводить в недоумение словами или поступками, то есть заинтриговывать. Только таким образом я сумею продержаться сколько-нибудь долго, а вдобавок собрать информацию и сбежать. В общем, пока мой мозг прокручивал варианты, язык продолжал молоть чепуху, и успех у публики был. «Если бы я не чувствовала ложь, то решила бы, что ты сказки рассказываешь», — возмутилась она рьян, отпивая что-то подозрительно склизкое и булькающее из бокала. «А вдруг она сумасшедшая и просто верит в то, что несет? Не может быть у одной женщины столько мужчин. Кроме того, она даже не заклинательница», — ревниво предположила Су Джунин. Дама до сих пор зыркала на меня со странной смесью изумления, неудовольствия и жадности. «А какая разница?» Ледяная демоница вытянулась на диване и поболтала ногой в шелковой туфельке. «Главное, не тоскливо. Кстати, впервые за... умолчу, за сколько циклов. Весело». Я тихо хмыкнула. Нежелание задерживаться под крылом звездно-плюшевого разрослось и окрепло, как сорняк на морковной грядке. Неудержимо и окончательно. «Если у Тиньмо даже демоницы со скуки дохнут, что же со мной будет? Я умру от информационного голода через неделю». Если честно, после попадания в здешнюю Поднебесную пару месяцев безумно мучилась без интернета. Да что там без мировой сети? Захудалых газет и тех не было. «Не перебивайте, сестры. А что было дальше, когда ты воина спасла? Взяла его в гарем?» «Только на передержку», — заявила я. «Отдам истинной хозяйке по первому требованию. Пусть сниму, познает счастье семейной жизни». Тут одного мужчину не знаешь, как унять и удовлетворить, а двоих. Хотя, между прочим, мысль оригинальная и отличное лекарство от тоски. Один, к примеру, по делам уехал, а другого можно попросить сделать массаж или прополоть тыквенную грядку. К тому же чувство здорового соперничества не даст им скатиться в рутину и привыкнуть к тому, что супруга всегда доступна. Если у женщины есть выбор, мужчина поневоле должен стараться. Чуть ли не хором выдал гарем и замолчал. Каждая думала о чем-то своем, и выражения лиц у них были... А ничего, кстати, если организовать девушек, получится шоу. Причем не хуже, чем в интернете. Тоже лекарство от скуки. «А мы потому тут и сидим, что остальных достойных конкурентов господин убил. С кем ему соперничать-то?» — наконец заявила дева Феникс. «Да, проблема», — согласилась я. «Разве что ждать, когда новые заведутся. Ладно, с вами хорошо, но пойду-ка я. Мне еще хотелось обследовать внешние коридоры и убедиться, что сбегать сразу не стоит. Одно дело услышать об опасностях от местных, другое — разведать самой». «Эй, погоди!» — всполошились девицы. «Мы пока не...» «Мама!» — прокричал откуда-то сверху звонкий детский голос. «Я даже толком встать с ковра не успела, не то что к двери приблизиться. А откуда-то прямо из потолка вылетел синий вихрь и врезался мне в живот, в довершение всего боднув маленькими, но острыми рожками прямо в солнечное сплетение». «О, ты не мама!» — обиженно проворчал мелкий и синий, поднимая на меня совершенно оленьи глаза, огромные, раскосые и восхитительно черные. «Точно!» — просипела я, пытаясь потереть живот, куда врезались рога. «Почему бы тебе не отпустить меня и не поискать маму?» «Нет!» Замотал головой плюшевый ребеночек, засверкав редкими звездочками на щеках, как веснушками. «Ага, в папочку. «Мама, вот она! Зачем ее искать? Хочу тебя!» «Ну, спасибо. Да уж, в папочку, дитё. Но видишь ли...» «Хочу!» Упрямо надул губы оленёнок и топнул парчёвым сапожком. «Ты вкусно пахнешь! Едой и папой! Ты разноцветная и пушистая! Я забираю тебя!» «Ещё один!» — вздохнула я, глядя на Анарьян и вопросительно приподнимая бровь. «Понятно же, что сюда прилетел наследник звезданутого повелителя. Стало быть, драконий сыночек. И что, мамаша ничего не предпримет? Дитё балованное, но надо меру знать, правда?» «Это игрушка достопочтенного отца, Тай-Эр», — несколько заискивающим тоном проговорила драконица. «Он принёс её вчера и ещё не наигрался. Господин может обидеться, если ты заберёшь её?» «Папа не жадный», — слегка неуверенно возразил ребёнок. И задумался. Наверное, прикинул варианты. И вдруг его синяя замшевая шкурка посерела, оленьи глазища налились слезами, став ещё больше и ярче. А затем маленький паршивец открыл рот и заревел басом, подвывая и обиженно всхлипывая. «И это будущий возможный правитель бездны?» — раздался от двери недовольный мужской голос. «Что случилось? Кто довёл тебя до такого состояния?» «Ты!» — прорыдал ребёнок и вцепился в меня крепче. «Хочу!» «Я, значит, и чем?» Наконец Теньмо разглядел и застыл. «Она не выходила, а выползала!» Хором проскандировал вскочивший гарем, дружно, как по команде, кланяясь повелителю. А голоса девушек, надо признать, звучали испуганно. Кажется, они всерьёз встревожились, подозревая, что сердитый повелитель сию секунду прибьёт забавную игрушку, и она вообще никому не достанется. Окинул взглядом лунных глаз всю нашу компанию Теньмо, медленно перетекая в демонический облик. «Тай-Эр, замолчи». А это уже было адресовано ноющему ребёнку. Мальцу как переключатель щёлкнули. Пропали шум и солёная вода. Демонёнок снова перелинял, только теперь в бледно-голубой цвет. «Господин, вперёд выступила драконица. Самая храбрая? Или просто мать наследника имеет статус неприкосновенности? Господин, простите, вы не могли бы не убивать, а оставить её нам, когда вам надоест?» «Зачем?» Демон вроде бы не удивился, скорее напрягся. «Мы тоже не станем её убивать», — заверила из-за спины драконицы Ту-Яй. «Она рассказывает смешные истории и сама очень...» «Я приму решение позже», — пробурчал Теньмо, пересёк комнату и бесцеремонно меня схватил. Зажал подмышкой и пошёл к двери, не обращая внимания на унылые вздохи за спиной. «Похоже, оставлять тебя одну было отвратительной идеей. Я считал, что делаю это ради твоей безопасности, поскольку за пределами моих покоев многие могут пожелать смерти глупенькой человечке. Но что вижу в итоге? Мои жёны и наследник теперь хотят отобрать у отца и повелителя трофей. Как занимательно. Умеешь рассмешить и находишь с демонами общий язык, да? Почему бы тебе не попробовать развлечь меня?» Теньмо добрался до личных покоев, поставил меня на пол и окинул с ног до головы взором светящихся лун. «Докажи, что ты ценнее живой и здоровый, и не станешь подопытным экземпляром в кабинете редкостей. Твои разноцветные ядра буквально манят посмотреть, что у тебя внутри». «Не буду», — устало пробормотала я. «Знаешь, убивай, если хочется. Изображать петрушку слишком утомительно. Я или остаюсь с собой, или...» «На колени!» — рявкнул Теньмо, прижав к полу тёмной ци. Я послушно и быстро шлёпнулась на ковёр. «Встань! Подними правую руку! Повернись! Наклонись вперёд!» Демон давил и давил, заставляя меня чуть ли не прыгать по комнате и выполнять разные упражнения. Тоже мне инструктор по фитнесу. Не могу понять, что меня беспокоит. Теньмо шагнул ко мне и когтями поднял подбородок, заглядывая в глаза, после чего опустил ладонь на шею, чуть сжимая и не прерывая зрительного контакта. «Привязка действует», — Но даже если б ее не было, я мог бы запросто стереть тебя в порошок. И почему моя интуиция? Вот вы у нее и спросите. Мой голос сорвался, поскольку я запыхалась после повелительской зарядки. Я точно не отвечаю за мысли в вашей голове. Честно говоря, страшно было до чертиков. Но одновременно меня затопила странная смесь злости, азарта и безразличия. Вероятно, выплеснувшись на повелительский гарем, в котором каждый шаг был как по минному полю, хотя обитательницы и проявили нездоровое любопытство, мои душевные силы исчерпались, и тюрьму уже не досталось ни капли моего остроумия. Возможно, виновата твоя наглость. Ты боишься, но ведешь себя подобным образом. Коготь Теньмо прочертил полосу от шеи к сердцу, надавливая. Дерзишь и пререкаешься, и выводишь из себя. Но надо бы разобраться, почему мне не хочется тебя убивать. Демон убрал руку, напоследок царапнув кожу в районе ключицы. Как ты вышла из комнаты? Отвечай правду, это приказ. Я не выходила. Повторять одно и то же поднадоело, но куда деваться? Объяснять долго, давай покажу. Приказ ведь еще действует? Да. Коротко кивнул Звездун и отступил на полшага в сторону. Я жду. Я молча опустилась на ковер и шмыгнула за дверь быстрее, чем кое-кто плюшевый успел отреагировать. Поэтому слушала его голос, сидя за порогом. Ясно. Не выходила, а выползла. Действительно. Поймала меня на неточности словесной формулировки. Хм. Допустим. Я заглянула в покой и увидела, что на лице Теньмо расцвела довольная улыбка. Ты маленькая хитрая хулидзин. И вдобавок неплохо передвигаешься на четвереньках. Кажется, это твое призвание. Полагаю, теперь я знаю, что сделаю дальше.